Иногда они возвращаются. Кульминация. Третий труп я нашел возле северного входа в штольню. Все один к одному. Торговец лежал на спине, а его челюсть и шея были свернуты в бок, словно у игрушки страхли, что мастерят в речном подданстве. Осмотр тела ничего не дал. Ни следов удушья, ни кровоподтеков, даже легких царапин. Никакого насилия в этой смерти нет и в помине. Быстрый взгляд коснулся песка, тоже пусто. Следы отсутствовали в принципе. Ладно, что еще? И в этот момент на помощь пришла наука. Компас слегка вздрогнул, но не изменил высокого значения. Получается, убийца использовал магический удар издалека. Картина, наконец, начала складываться, как пазл. И все равно достаточно туманно. Что именно использовала ведьма? Заготовленное заклятие или внутренние чары? Тоже не факт. Тогда, может быть, ловушка? Эта версия больше подходила к обстоятельствам. И как я ее упустил? Достав из кармана пару ржавых монет со стертым лицом наместника, который давно почил в могиле, я небрежно кинул их на песок. Самый эффективный способ уловить следы магических силков. Вначале монеты лежали спокойно, и я уже собрался было забрать их обратно, как внезапно позеленевшее брюхо одной слегка подскочило. Затем ее движение повторила вторая, и вскоре все четыре принялись прыгать, да так высоко, словно к нам приближался кортеж из тысячи лошадей. Тогда я нагнулся и, подхватив кругляши, воткнул их обратно в землю, но уже ребрами. На этот раз земля успокоилась, но ненадолго. Буквально через пару секунд песок забурлил, вздыбился, и на нем стали проступать многочисленные черные следы. Резкий запах мочи ударил в нос. Да, что ни говори, ловушка была сделана мастерски, хотя и на скорую руку, словно мрак для неведомой колдуньи был чем-то обыденным. И как бы я ни гнал от себя опасные мысли, факты — вещь упрямая. То, с чем я столкнулся на каменоломне, никак не вписывалось в привычные законы здешнего мира. Если бы мне предложили на выбор задержаться в этом гиблом месте или убраться на сферу, я бы, не раздумывая, выбрал второе. Только, увы, все уже было предрешено. Меня вели к какой-то неведомой цели, как шутовскую, сшитую из тряпок и лоскутов куклу. А мертвые северяне были для хозяйки этой игры всего лишь указателями. Но последней точкой должен был стать рыжебородый глава гильдии торговцев. Песчаная буря налетела внезапно, мгновенно погрузив мир в пучину призрачных очертаний. Дома расплылись бледным пятном, и я окончательно перестал ориентироваться в пространстве. Да и время тоже закружилось в безумии вихря. Защелкнув ворот и надев очки, я стал двигаться медленно, постоянно прислушиваясь к своим ощущениям. В глубине души крепла уверенность, что меня не тронут, пока не придет время. Только плох тот зверь, который оставляет надежду вырваться из ловушки. А ведь именно в ней я сейчас и находился. И ладно бы, если просто попал в яму, так ведь сам захлопнул сверху решетку и задвинул засов. Недалеко от меня, сквозь песчаный занавес, проступили очертания высокой остроконечной башни. Ошибиться было невозможно. Это сооружение располагалось как раз над центральным спуском в каменоломню. Разлом больше напоминал трещину, огороженную массивными каменными плитами. Я ловко запрыгнул внутрь и сбежал вниз по ступенькам. В полной мере ощутил ударившую в глаза темноту. Но это ничего, достаточно пары минут, и смогу различать даже мелкие детали. Отдышался, снял очки и подхватил масляную лампу, которая покачивалась на торчащем из стены крюке. Весьма предусмотрительно. Получается, иду в правильном направлении. кресало, искра и вспыхнуло пламя. Приподняв фонарь над головой, я злобно оскалился и безрассудно шагнул в мрачную бездну. Знаете, я столько раз оказывался в подобных ситуациях, что давно перестал опасаться за собственную жизнь. Поэтому страх мгновенно улетучился, а его место занял жгучий азарт. Для многих перегринов со временем планета превращается в игровое поле, а охота на ведьм — в единственную забаву. И я не стал для этого правила исключением. Вдоволь поохотившись на дочерей мрака, я очень быстро потерял интерес к изучению феномена ведьм. На смену науке пришел охотничий инстинкт. И вот спустя добрый десяток лет мне посчастливилось наткнуться на взирающую из тьмы. Уверен, что никто из моих коллег не сталкивался с чем-то подобным. Ведьма была сильна, безумно сильна. И те признаки, что я успел изучить возле каменоломни, поразили меня до самой глубины души. Страх смешался с нарастающим желанием разгадать очередной феномен этого странного, застрявшего в средневековье мира. Я уже и забыл, как это здорово ощущать себя жертвой и охотником одновременно. Попав в первую залу, я наконец-то немного попривык к темноте, а вот с холодом совладать не получилось. 7 или 8 градусов пробрали меня до самых костей. И чем дальше я углублялся в лабиринт из широких коридоров, тем сильнее стыло лицо. Что это, природная особенность или очередная уловка здешней хозяйки? Почему-то я не сомневался в действии колдовства. Температура здесь не должна меняться ни при каких обстоятельствах, а вот силам мрака всегда было плевать на привычные законы физики. Когда дорога разошлась на 2 ответвления, я остановился и сунул фонарь в небольшую нишу. Извлек из кармана крохотную шерстяную нить. Моя старая знакомая, сколько раз она выручала меня в самых безвыходных ситуациях. Меня, ведущего ученого 3-го цикла сферы по изучению средневековых истоков, который по всем канонам должен верить только в доказанные теории, а не довольствоваться сомнительными наветами. Только есть одно «но». Еще 100 лет назад я познакомился с понятием «магия» и совсем скоро осознал, на что она способна. Любая научная гипотеза меркла перед очевидным превосходством магии. Именно поэтому я намотал на палец обычную нитку, способную уберечь меня от прямого воздействия колдовства. Обычное онемение, а какой удивительный эффект! Что если дочь мрака решит, что я достаточно пожил на этом свете? Тогда у нее точно не получится заползти ко мне в голову. Шапочное безумие — довольно скверное заклинание. Сначала считаешь это каким-то наваждением, испытываешь легкое головокружение, а потом — бах! — и ты уже в ее власти. Что тебе прикажут, то и сделаешь. Если слишком болтлив, откусишь себе язык, а продолжишь сопротивляться, вырвешь глаза или вскроешь брюхо собственными ногтями. Тусклый свет вырвал из мрака быстро удаляющийся силуэт. Неровной походкой он двигался зигзагом, словно лишившись равновесия. Я окликнул призрачное очертание. Незнакомец замер на месте. Выставив вперед револьвер, я поднял фонарь как можно выше. Конечно, свет не избавит меня от мандража перед неизвестностью, но уж точно поможет не промахнуться. Я подошел ближе, на расстояние вытянутой руки, и громко, чтобы хорошо было слышно, произнес: «Хармулиград Марука! Исполни свое предназначение, проводник!» «Грубдак, Маринмук, ты дурак, странник!» — раздался тихий ответ. Теперь я смог разглядеть своего собеседника получше. Тощий, будто жердь, он имел невероятно длинные руки, которые больше напоминали сухие ветки. Широкая голова с торчащими ушами и редкими волосками была сродни спутанной паутине, из одежды на нем болтались лишь рваные лоскуты и тряпки. «Руфа Галза, Бленка, веди меня к хозяйке!» — продолжил я гнуть свою линию. «Фаруградь! Справишься сам, слепец!» Тянуть больше не имело смысла. Выставив ствол, я направил его в затылок мертвеца. Разговор затягивался, а любая беседа с исчадием не добавляет шансов охотнику выйти из нее победителем. Костлявые плечи проводника мелко затряслись, и коридор наполнился странным протяжным хрюканьем. Мертвец изволил смеяться. Что ж, пускай, я не стану ему мешать и отплачу той же монетой, но чуточку позже. Терпеливо подождал, пока Безликий насладится эмоциями. Наконец он остановился и зло рявкнул. «Твой путь подходит к концу, Перегрин! Огонь!» Выстрел хлестко ударил в спину, но еще до того, как пуля нашла цель, фигура мертвеца распалась. Летучие мыши устремились в разные стороны, и уже через секунду я остался в гордом одиночестве. Проводник исполнил свое предназначение, приоткрыл завесу, породив еще больше недосказанности. В конце коридора обнаружилась массивная дверь с тяжелыми замками и широкими распорками засовов. Я осторожно проверил механизм, который после непродолжительного напряжения все-таки поддался моему усилию. Раздался протяжный скрип, и проход открылся. В нос ударил ужасный запах затхлости. Хотя в этом не было ничего удивительного. Крохотная комната была до отказа заполнена висельниками. Целые грозди мумифицированных тел, подвешенных за ноги к крюкам на потолке. Я остановился на пороге и сначала убедился, что узники действительно мертвы. Уже было собрался захлопнуть дверь, когда заметил небольшой рычаг. Нечто неуловимо знакомое пронеслось перед глазами. Осторожно потрогал рукоять, на конце которой красовалась эмблема — костер и черная маска с клювом, неизменный знак Инквизиции. Запустил механизм, цепи пришли в движение. Застывшие шестеренки разразились протяжным треском, и безжизненные тела зашевелились. Смертельный хоровод поплыл в неспешном танце. Деревянная люстра в виде креста, заключенного в круг, приспустилась вниз и закружилась по часовой стрелке. Когда цикл завершился, я задумчиво вернул рычаг в исходное положение и повторил все заново. Где-то в голове крутилась одна не дающая покоя мысль. «Мне все это знакомо. Слишком хорошо, чтобы быть обычным мороком». Указательный палец запульсировал сильнее, словно соглашаясь с этим суждением. Ведьмины уловки тут были совершенно ни при чем. Она не стала пытаться заползти ко мне в голову, а просто решила воззвать к давно забытым воспоминаниям. Вернувшись обратно в коридор, я заметил, что от подземных стен каменоломни не осталось и следа. Неровности вытянулись, образовав ровные прямоугольники кладки. Путь осветил ровный ряд притороченных к кольцам факелов. Я точно был здесь раньше, возможно, очень давно, еще в прошлой жизни, хотя, к сожалению, даже моя прошлая жизнь была прочно связана с этой ненавистной планетой. Я развернулся и уже было собрался вернуться на поверхность, но вместо коридора уткнулся в каменную стену. Обратная дорога исчезла. Иллюзия все сильнее поглощала мое бренное тело. Вокруг витал призрачный туман, обволакивая своими лапами, которые царапали израненную душу. И почему-то я был уверен, это только начало кошмарного представления. Ведьма не собирается даровать мне скорую смерть. Нескончаемое мучение — вот что ей нужно. Память возвращалась не сразу, а постепенно, яркими вспышками, будто я забрался на старый чердак и совершенно случайно обнаружил давно потерянный хлам. Но главное, я теперь припомнил название этого гребаного чердака. Орден Чистолюбия и Благочестия, обитель неутомимого противоборства, кошмарная давилка воли. У этого места было множество названий, но самое первое, а потому самое правильное, помнили немногие. Цитадель истинного обличия, кажется, так его нарек кардинал Люциус Уверенный. Он был мудрым человеком и желал изменить этот мир к лучшему, но, как известно, даже самую замечательную идею можно испоганить до неузнаваемости. Именно это и случилось с цитаделью истины. В попытке побороть зло инквизиторы зашли слишком далеко. Не стоит даже вспоминать те изуверства, что видели эти мрачные стены. Достаточно отметить один примечательный факт. Местных служителей даже самые верные приверженцы благочестия за глаза называли «живорезами». Я медленно двигался по широкому коридору с арочным потолком, и факелы вспыхивали ярким светом в такт моим шагам. Напряженно вглядываясь в полумрак, я пытался предугадать действия взирающей, но все мои попытки, по сути, оказались тщетны, потому что классифицировать наведенный ведьмой морок было абсолютно невозможно. Какой бы силой она ни обладала, создать такое количество зрительных образов разом — это уж слишком, даже для колдуньи 10-го порядка. Когда достиг очередной развилки, я остановился и прислушался к тишине. Густая темнота опутала два узких прохода. Один уходил вверх, а второй, как и полагается, терялся где-то в недрах подземелья. Я попытался осветить себе дорогу, хотя бы на пару ступенек, но маслянистая пустота стеной встала на защиту своих владений. Настойчиво выставив светоч, я услышал неприятный треск. Стекло фонаря пошло паутиной, и крохотный огонек внутри испуганно заметался по кругу. Отдернув руку, я заметил на ней широкий рубец, только выглядел он как давно забытое воспоминание. Бледный, с засохшими краями и тонкой пленкой в глубине раны. «Стало быть, не пускаешь меня?» — обратился я непонятно к кому. Но ответ все-таки последовал. Странное улюлюканье, сопровождаемое протяжным воем. Ждать пришлось не очень долго. Уже через пару секунд тьма попятилась в проем, ведущий наверх. Именно там появилась знакомая фигура каменотеса. Правда, узнать его в истинном обличии оказалось не так-то легко. Тощее тело вытянулось почти в струну, а задние ноги сложились в обратном направлении, словно у кузнечика. Но самое большое изменение претерпело лицо, фасеточные глаза, ввалившийся нос и зашитый нитками рот. Похоже, ведьма предпочитала держать при себе молчаливых слуг. Каменотес дождался, пока я поставлю фонарь на землю, и резко прыгнул на потолок. Теперь он взирал на меня сверху вниз, нелепо свесив голову. «Следуй за молчаливым кузнечиком», — перефразировал я выражение из одной очень известной старой сказки. «Ну что, веди меня к своей хозяйке». Фасеточные глаза сузились, потом вновь расширились, и слуга резко рванул вглубь коридора. Только вот я не спешил идти у него на поводу. Если уж погружаться в омут с головой, то надобно хотя бы прочесть перед этим спасительную молитву. Я покопался в дорожной сумке и извлек оттуда блестящие остроконечные патроны. Те, что годились для обычных людей, мы оставим на потом. Здесь нужен был иной набор. Сначала перезарядил револьвер. Затем принялся за обереги. На первый взгляд они выглядели как ничем не примечательные безделушки, но на деле были весьма эффективными средствами против влияния мрака. Начал я с шафрана. Растер им руки так, чтобы запах стал устойчивым. Затем съел пригоршню сушеных фиников и в конце зажал зубами старую монету. Предрассудки? Возможно. Но именно эти вещи в далеком Арбаде спасли мне жизнь, когда я ловил одного одичалого смрада. К тому времени, когда я напал на его след, он успел загрызть почти половину местных добровольцев-охотников и двух служителей святой обители. Впрочем, тогда было намного проще. Я был молод и способен испытывать страх. Именно он делал меня осмотрительным, заставляя обращать внимание на любые, даже самые незначительные мелочи. Что же случилось со мной за эти годы? Неужели я растерял все чувства по дороге? Наверное, так оно и есть. Перегрины в этом вопросе слишком опрометчивы, и ничего с этим не поделаешь. Нам безумно тяжело принять техническую ущербность этого топчущегося на месте мира. Но еще тяжелее попытаться осознать тот факт, что колдовство здесь поважнее всех научных открытий вместе взятых. И именно в этом наша основная ошибка. Лестница вела не вверх, а вниз. Как такое может быть? Если руководствоваться логикой, можно сломать голову. А если взять на веру законы планеты, получишь очередную иллюзию. Неизвестно, какая по счету, но довольно искусная. Сначала я поднимался по ступеням, но вдруг следующая опора ушла из-под ног, и я передвигался уже в другой плоскости, а, обернувшись, обнаружил, что все это время шел вниз. Слуга перемещался короткими перебежками. То резко рванет, то остановится и ждет меня, застыв, будто изваяние. Но на последнем отрезке он внезапно совершил прыжок и исчез между стен. Видимо, его миссия подошла к концу, но он решил не объявлять об этом во всеуслышание. Перед широкими резными дверями я остановился и несколько раз постучал массивным кольцом, которое выступало из носовой части оскалившегося волка. Секунда, и створки разъехались в стороны. По бокам от двери застыли двое угрюмых инквизиторов. Учтиво поклонившись, они так и не распрямили свои спины. Зал был узкий, со множеством пузатых колонн, стрельчатыми арками и потрескавшимися фресками, которые украшали серые стены. Привратники быстрым шагом, все в том же согнутом состоянии, перемещались вокруг колонн. Я последовал за ними. Дошел до середины зала и уставился на широкий металлический трон, утыканный острыми иглами шипов. «Рванге фиолсе, Моринмук!» — раздался чей-то властный голос. Я покорно прошел вперед и только сейчас окончательно зацепился за воспоминание. Что-то кольнуло в груди. Знакомое место. Настолько знакомое, что мороз пробежал по коже, а к горлу подступил неприятный ком. Иногда человек упрямо сторонится своего прошлого. Но в большинстве случаев он стремится его сохранить любой ценой. Картины, фото, звуки, записки или простой разговор. Так это происходит в обычном мире. Но только не на отсталой планете, которая и здесь продемонстрировала свою оригинальность. Давно забытый день ворвался в меня острым уколом боли. Невозможно было поверить, но одна из дочерей мрака, которую я предал праведному суду, вернулась в этот грешный мир, словно огненный феникс, восставший из пепла. Внутренняя дверь, которую обычно использовали для слуг, медленно распахнулась. В зал ввели юную деву. Следя за мрачной процессией, я видел, как инквизиторы начинают ужасный ритуал очищения. Тогда, много лет назад, я отказался выступать наблюдателем этих зверств. Но сегодня мне вновь предоставили такую возможность. Правда, на этот раз без права выбора. Юную деву подвели к трону и освободили от грубых, режущих кожу веревок. Она провела ладонью по рубцам на запястье и с отвращением покосилась на острые поручни. Стриженная голова недовольно дернулась, и дева отступила в сторону, словно не веря во все происходящее. Какой бы невозмутимой ни выглядела эта ведьма, страх уже давно сковал ее своими липкими колючими сетями, и предстоящие страдания вынуждали ее соглашаться на любые унижения, лишь бы избежать кровавого очищения. Я всем сердцем ощутил нарастающий ужас. Ведьма упала на колени и, сложив ладони лодочкой, попыталась вымолить прощение, но живорезы были непреклонны. Схватив ее под руки, они усадили несчастную на трон и затянули широкие ремни на запястьях. Она кричала, сопротивлялась, но было слишком поздно. Пыточный механизм уже привели в действие. Белая холщовая рубаха, в которую была облачена колдунья, окрасилась алым. Исказившееся от боли лицо, вопли проклятий и монотонный голос инквизитора, зачитывающий перечень прегрешений. Все это растворилось в тишине. Воспоминания слились с увиденным воедино, заставив ощутить некую опустошенность. Ведьма добилась нужного эффекта. Гримаса боли сменилась хищной улыбкой. Ее спина распрямилась, и теперь она гордо восседала на колючем троне, будто и не чувствовала боли. Скинув балахоны, инквизиторы разоблачились, встали по правую и левую руки от хозяйки. С одной стороны каменотес, с другой проводник без лица. Он все так же показывал мне свою сгорбленную спину, рваные лоскуты одежды и застарелые раны. Все что угодно, только не лицо. «Добро пожаловать ко мне в гости, Муринмук!» — довольная собой произнесла ведьма. Сильнее стиснув монету, я успел подумать, что увиденное мной никак не может быть правдой. И собеседница тут же ухватилась за эту мысль. «Зря ты так думаешь, Маминрак. В этом мире возможно все. И знай, что теперь будет иначе!» Каменотес и Безликий принялись тихонько хихикать, один немного пофыркивая, второй изрыгая хрипы и свист. Уняв внутреннюю дрожь, я медленно поднял револьвер и направил его на ведьму. «Очень своевременно, пыльный странник!» — улыбнулась она, обнажив окровавленные зубы. «Только даже твое оружие не сможет остановить нас. Начало положено, понимаешь? И ни тебе, ни твоим братьям, сошедшим с небес, не искоренить новое войско Всевышнего!» Я слегка придавил спусковой крючок, смех тут же прекратился. «Хочешь попробовать?» — удивилась колдунья. «А ведь я была о тебе лучшего мнения». Выстрелы разнеслись по залу и отразились от стен глухим эхом. На лбу ведьмы образовалась маленькая точка, из которой медленно засочилась кровь. Остальные пули достались проводникам. Багровая струйка потянулась вниз к переносице и закапала на белоснежную рубаху. Ведьма смахнула каплю, попробовала ее на вкус и удовлетворительно кивнула. «Я расцениваю это как ответ!» Ее глаза блеснули в темноте. «Решил помериться силами, Муринмук? Хорошо, я принимаю твой вызов. Но учти, наш мир изменится, и теперь мы не будем безропотно наблюдать, как люди со звезд диктуют нам свои условия. Мы стали другими, и скоро ты почувствуешь это на своей шкуре». Вместо ответа я снова нажал на спусковой крючок. Прекрасно понимал, что это ничего не изменит, просто сдали нервы. Но на этот раз эффект оказался иным. Никаких следов, никаких последствий. Словно я стрелял холостыми, или того хуже, изобразил выстрел голосом. Ведьма медленно встала и одарила меня пренебрежительным взглядом, словно перед ней оказался склизкий червяк. Резко хлопнула в ладоши. Верные слуги сдернули бурый занавес, который висел за ее спиной, и моему взору открылись первые жертвы новой войны. На огромных деревянных кругах были распяты двое. Мэтр Барбара Учтивец и Перегрин Вацлав Тропарев. Ужасное зрелище заставило стиснуть зубы. Из ладоней и коленей несчастных торчали шляпки гвоздей, а животы были выпотрошены, как у рыб. Заметив мой полный ужаса взгляд, ведьма только улыбнулась и направилась к выходу. У высоких резных дверей она остановилась и, не оборачиваясь, произнесла: «Не стой на месте, Муренмук! Охота на лунных бродяг уже началась, но тебе уготована особая роль — оказаться в арьергарде этого чествования, увидеть многое, но не все, ощутить боль, но не собственную». Успеть до заката. Развязка. Дорога в лагерь заняла невероятную прорву времени. И как бы я ни спешил, все равно не успел. Заходящее солнце застало меня на смертельном пепелище. Я склонился над рыжебородым и, стараясь сдержать нахлынувшие эмоции, спокойно спросил, кто это сделал. Но тот, кажется, меня не услышал. Заткнув уши, он отчаянно катался по земле, а изо рта вылетали кошмарные звуки, отдаленно напоминающие хрюканье. Видимо, здорово ему досталось. То, как выглядел лагерь, не радовало. Полностью выгоревшие участки перемежались с раскуроченными телегами. Ведьма потрудилась на славу, не пощадила никого, даже бродячих собак, которые прибились к обозу по пути. Я остановился у кромки, где скопилось самое большое количество мертвецов. Ужасное зрелище. Выжженные глаза, вырванные языки и ленты кишок. Но главное, у всех отсутствовал левый мизинец. Обрядом здесь и не пахло, обычная варварская жестокость. Прочитав короткую молитву, швырнул в груду сложенных тел факел. Ярко-зеленое пламя, шипя и разбрасывая снопы искр, принялось за свое дело. Но на этом моя работа не окончилась. Нужно было еще притащить сюда всех до единого, срезать с виселиц, повытаскивать из ближайшего рва, и самое сложное — стянуть мертвецов с воткнутых у дороги кольев. Теперь можно было слегка отдохнуть и приниматься за Рыжебородова. Присев на случайный тюк, я раскурил маленькую трубку из шептун дерева. Слегка сладковатый табак немного отвлек, рассеял кошмарный запах горелой плоти, который, казалось, насквозь пропитал мою одежду. Мысли хаотично кружились в голове, вызывая лишь отторжение кошмарной действительности. Никогда в жизни я не сталкивался с такой беспощадной жестокостью. Обычно мракобесы совершали свои злодейства скрытно, тщательно маскируя нападение под несчастный случай. И не было в этом ничего удивительного, ведь за любой шалостью неминуемо следует возмездие. Но в данную минуту, в этом самом месте, рушились все мыслимые и немыслимые законы. Дочь мрака совершила эти злодейства открыто, даже, можно сказать, вызывающе. Так что теперь ее слова о приближающемся возмездии уже не казались мне бредом. Докурив, я склонился над тем, кого уже коснулась тень безумства. Рыжебородый особо не сопротивлялся, когда я ухватил его за шкирку и прижал вялую руку ботинком к земле. Затем принялся сшивать рукав длинной серебряной иглой. Невидимая нить сплелась в два стежка. То же самое я проделал со второй рукой пленника. Проследив за моими действиями, бородач сначала разразился истеричным смехом, а потом внезапно притих. Я старался не обращать на него внимания. Если ведьма не выпотрошила главу гильдии, как остальных, значит, припасла для своих дел. Неужели решила состряпать очередного проводника? Но в отличие от ее приближенных, тех самых, что я повстречал на каменоломне, здесь мне стоило потрудиться. Выудить из уст заговоренного нужную информацию будет не так легко. «Ржаксварху!» — нараспев заголосил Ридриган. «Можешь не скулить», — предупредил я безумца и начал действовать. Стоило торопиться. Если до первой звезды я не вырву из его глотки припасенные для меня слова, то потом не стоит даже стараться. Все фокусы против ведьм действуют только при свете солнца, а с приходом сумерек они как мертвому припарка. Надавив на лоб бородача ладонью и с силой сжав его скулы, я все-таки исхитрился вставить ему в рот монету. Он, прикованный к земле, сначала прикусил металл, замотал головой, а затем резко выплюнул данное мной лекарство. Из уст Рыжебородова повалил пар. Жалобно заскулив, он предпринял очередную попытку вырваться из созданных мной оков. «Жарни-скри!» — хрипя выдал из себя безумец. Недолго думая, я вынул вторую монету и теперь прижал ее большим пальцем к колбу северянина. Вокруг кругляка мгновенно появилось покраснение, тут же сменившееся ожогом. Тот взвыл пуще прежнего. «Говори, что велено, и убирайся прочь!» — приказал я. Рыжебородый задергался, пытаясь избавиться от серебряных нитей на рукавах, но заговоренная струна оказалась сильнее его вялых потуг. Тогда он резко дернулся и все-таки заставил меня выронить заветный кругляк. Я невольно выругался. Изваленная в крови монета мгновенно потеряла свои свойства. Теперь хоть об штанину вытирай, ничего не поможет. Нужно было придумать что-то еще, иначе проводник отправится в мир иной, так и не сообщив адресованное мне послание. Я покрутил головой и заметил валяющиеся неподалеку украшения, в основном ажурные сережки и мелкие кольца. Все складывалось весьма и весьма удачно. Металл, из которого были изготовлены эти побрякушки, мог изрядно упростить задачу. Желтую медь я узнал сразу — неприхотливый и в то же время весьма требовательный элемент. Здешние шарлатаны научились соединять его с алюминием и часто выдавали полученный сплав за золото или бронзу, но в данном случае я решил применить латунь совсем не по назначению. Подхватив котелок и пару сережек, я решительно направился к костру. Если бы я мог спасти несчастного, то все равно не стал бы этого делать. Предав своих собратьев, он совершил слишком много ошибок, которые невозможно смыть даже собственной кровью. Не послушал Фаренгата, отказался нанимать противоборцев, ну и самое главное, доверился каменотесу и оставил лагерь без должной охраны. И самой страшной ошибкой стало то, что он сбежал с каменоломни, чем обрек своих соплеменников на верную смерть. Когда я заливал расплавленный металл ему в глотку, он еще сопротивлялся, но потом затих, закатил глаза и вскоре начал говорить. «У меня не так много времени, Монрак!» От его заутробного голоса меня пробрал мороз. «Спрашивай, пыльный странник, чего хочешь услышать?» «Где моя племянница?» «Куда ее забрала та, кому ты прислуживаешь?» Других вопросов у меня не было и быть не могло. Продай последнее на базаре оборванцев. Может быть, тогда станешь умнее, — выдавил из себя рыжебородый. — Что? О чем это ты? — Обреченным ни к чему силы. Им нужен лишь разум. И вновь булькающий смех. Он пил запретный металл, продолжая издеваться надо мной. И мои нервы, наконец, сдали. Я вылил варево все без остатка, запечатав его рот куском какой-то ткани, подцепленной в грязи. «Будь ты проклята!» — поднялся я на ноги, полный решительности, но, к сожалению, совершенно не зная, куда ее применить. В этот момент живот Рыжебородова стал надуваться и, достигнув невероятных размеров, резко осел. Кляп вывалился, и изо рта полезли огромные черные жуки. Целые полчища этих тварей устремились в мою сторону. Единственное, чем я мог сейчас защищаться, это неподвластная мраку стихия жара. Подхватив факел, я выставил навстречу жукам пламя. Шуршащий звук сменился воем, словно заживо сгорало какое-то животное, а не крохотные насекомые. Отбросив факел в сторону, я последний раз уставился на Ридригана. Теперь его тело напоминало мумию. Скрюченные, будто коряги, руки, сухое лицо и ввалившиеся глаза. «Не самая лучшая смерть», — сказал я ему и добавил распространенную здесь поговорку. «Покойся в свете без тени». Костры постепенно догорали, распространяя по округе тяжелый, едкий запах жареной плоти. Через силу я все же перекусил и уже собирался седлать коня, когда начал накрапывать мелкий дождь. Пустые звезды, что за гребаная погода, будь она неладна! Поправив воротник, я застегнул седельную сумку и с некой обреченностью уставился на небеса. Свинцовые тучи массивными клубами ползли с востока. Прогноз был неутешительным. Такой дождь, если зарядит, то может не только размыть тракт, но и застопорить Развинскую переправу. Впрочем, мне было все равно. Ведьма припасла меня на закуску, а стало быть, единственное, что она способна сделать, это размыть мой путь до основной цели. Убивать точно не станет. Для нее это игра, но игра с противником, которого она опасается. Именно по этой причине она забрала Неру, а не прикончила ее вместе с остальными северянами. Ведьме нужна страховка, и теперь она может чувствовать себя в безопасности. Стоило взглянуть на извилистую змейку дороги, как громогласные ругательства не заставили себя ждать. Беда и непогода, будь они неладны, никогда не приходят поодиночке. В направлении к лагерю двигалась небольшая процессия. 8 всадников и массивная черная карета с мелкими деревянными фигурками горгулей. Только инквизиции мне и не хватало. Но пытаться улизнуть от вынужденной беседы все одно не получится. Острые капюшоны наверняка уже заметили мою одинокую фигуру, окруженную дымными столбами, и не упустят возможности задать интересующие их вопросы. Люди в черных одеждах с символами воинов очищения спрыгнули с коней и поспешили к карете. Подставив ступеньки, они помогли кардиналу Гардиушу Блану сойти на грешную землю. Его святейшество с размаху наступил в лужу, поморщился и цыкнул на одного из прислужников. Тот незамедлительно раскрыл парасоль с костяной ручкой. «Доброго дня тебе, Перегрин!» — скрипучим голосом произнес кардинал. Представитель святого ордена был сух и стар, как лишенное влаги дерево. Его бледная кожа, изрубленная глубокими морщинами, скрывала свою шероховатость под толстым слоем пудры, а шею украшал высокий белый воротник. Взглянув на меня своими маленькими, близко посаженными глазами, кардинал звонко чихнул. Один из инквизиторов сразу оказался поблизости и подал святейшеству платок. Прочистив нос, кардинал придирчиво оглядел обугленную гору трупов и нервно оскалился. Его крохотные острые зубки заскрежетали, издав неприятный звук. «Это то, о чем я думаю?» — поинтересовался он. «Зная вашу подозрительность, уверен, что да», — кивнул я. Кардинал тяжело вздохнул. «Никаких сомнений?» «Более чем. Теперь ваш враг решил играть в открытую. А то, что вы лицезрите здесь, — лишь демонстрация ее необузданной силы». «И кто же на этот раз решил бросить вызов святому ордену?» — с подозрением спросил кардинал. Я остановился и покосился на собеседника. «На церковь? Простите, ваше святейшество, но, думаю, вызов брошен мне, а не вам». Хмурый взгляд вскользь коснулся меня, а потом быстро уставился на обугленный каркас повозки. «Занимательный выбор. Вопрос только почему? На моей памяти дочери мрака никогда не испытывали ненависти к лунным странникам. Или я все-таки ошибаюсь?» «Нет, вы абсолютно правы». «Тогда что же произошло?» — продолжал выспрашивать Гардиуш. «Разве что-то изменилось?» «Сезон!» — выдал я предположение, которое давно уже крутилось у меня на языке. Кардинал цокнул языком и прижал к губам сложенные лодочкой руки. До меня донеслись обрывки молитвы. Кажется, это была просьба святого Луциха о даровании силы. «Скажите, как долго вы присутствуете на нашей земле?» Разговор поворачивал в интересную сторону. Кардинал пренебрег договором, который запрещал открытое обсуждение истинной природы нашего происхождения. Ведь любые вопросы, касающиеся небесного прихода, не могли адресоваться Перегрину лично или путем письменного обращения. «Достаточно, чтобы сделать определенные выводы», — уклончиво ответил я. «Этого я и боялся, Муринмук, этого я и боялся». Кардинал отошел в сторону и поводил носом, совершил небольшой круг почета. Сопровождавший его инквизитор, держащий парасоль, несколько раз указал его преосвященству на глубокую лужу, но тот, кажется, не услышал предупреждения. Остроносые ботинки со всего маха угодили прямо в вязкую жижу. Но кардинал даже не поморщился. Шепча себе под нос что-то неразборчивое, он через пару минут вернулся ко мне и вместо каких-либо расспросов начал рассказывать одну весьма примечательную историю. «Вот что я вам скажу, мой дорогой странник. Свое служение в церкви я начал с простого послушника. И знаете, что именно входило в мои обязанности? Я выслеживал по лицам оборотней волколаков и превращал их в прекраснейшие чучела. У меня было четкое указание моего тогдашнего наставника — в день по одному перевертышу, неважно какому, матерому или совсем еще юнцу. Представьте себе, новая жертва с каждым рассветом, представляете? И хотя в то время в сухом буераке водилось много всякой дряни, изловить оборотня за 20 с небольшим часов... Такого чуда я не встречал даже у восточных заговорников». «И как же вы вышли из сложившейся ситуации?» Кардинал натянул хищную улыбку. «Очень просто. Вместо оборотней я вылавливал и убивал обычных волков. Ставил капканы, рыл ловушки или использовал метательное оружие, а потом в своей мастерской доводил действительное до желаемого результата, так сказать, творил кошмарные чучела, вставлял им дополнительные зубы, клыки, пришивал рога и разукрашивал шкуру в темные тона. Знаете, у меня получались исключительные волколаки». От этих произведений искусства кровь стыла в жилах, и даже мой наставник признал меня истинным поборником кошмара. Таким образом, за полгода я истребил больше 300 этих, по большому счету, безобидных тварей. Как вам такое? Мне ужасно не понравилась эта история. Насколько я знал, неуемный нрав Гардиуша и его любовь к различным интеллектуальным схваткам, он всегда выражал свои мысли весьма витиевато, но в данном случае смысл оказался более чем прозрачный. Кардинал настойчиво не желал верить в надвигающуюся на его вотчину опасность. «Ответьте, а что произошло с тем злом, что в это время затаилось в лесу и переждало охоту?» Я сукоризной посмотрел на его святейшество. Гарди уж долго молчал, не сводя с меня глаз, а потом грустно улыбнулся и ответил. «Да не было в тех чащобах никаких волколаков. Ночью будешь со свечой лазить, а ни одного не сыщешь. А здесь...» «А что здесь?» Кардинал остановился возле тела Рыжебородова. Изувеченное лицо, яркие пятна застывшего металла возле рта и никаких жуков. «Ничего особенного я здесь не вижу», — откровенно признался он. «Лицедейство чистой воды. Жутковато, конечно, но муринмуки по-другому не могут. У вас все не как у людей. Чудное оружие, странные законы и невиданные доселе наряды. Разве не так?» «Так», — согласился я. «Только актерское искусство тут ни при чем». «Разве?» Острый мысок кардинальской туфли пренебрежительно коснулся щеки северянина. Голова мертвеца повернулась вправо, и на землистом лице расползлась заметная трещина, будто оно вдруг стало фарфоровым. Последний жук выполз из темного зева, покружил вокруг представителя инквизиции и был раздавлен каблуком старого скептика. «Я выставил своих чудо-волков на показ возле площади Ля Боже, что в Восточном Крагене. Вы наверняка слышали об этом удивительном месте», — опять ударился в воспоминания Гардиуш. «Безусловно», — немного рассеянно кивнул я. «Так вот», — продолжил кардинал, — «они простояли там целую неделю. Народ, не уставая, рукоплескал умелому охотнику. Дородные матроны вскрикивали от страха, а опытные егеря дули губы, оценивая мою смелость. В общем, я добился нужного эффекта. А еще местный капитан выписал мне премию. Да такую, что 3 дня кряду я не вылезал из забегаловки одноглазого хряба зяблого. И все бы ничего, до той самой поры, пока дождь и утреннее солнце не внесло свои коррективы в мою искусную мистерию. От ужасной коллекции остались лишь цветные лужи и отпавшие клыки. Я был на грани провала, и если бы не моя смекалка, уже к полудню я отхватил бы порцию плетей, или того хуже, был подвешен вверх тормашками на щит позора». «Но этого не произошло!» В том, что юному лжецу удалось выкрутиться, я даже не сомневался. «Я просто поделился», — отмахнулся кардинал. «Чем?» — на лице Гардиуша проступило удивление. «Содержимым кошеля, разумеется. Всего 5 монет, и ночной смотрящий взял на душу грех, а в дрожащую руку факел, немного соломы, и случайная искра поставили точку в этой забавной истории. Короче, полыхнуло так, как надо. Чучело сгорели все до единого, от самого первого горбатого волколака до последней семьи клыкастых выродков. Ох, какой же был костер! Под звон колоколов и вопли напуганных горожан я распивал бутылку красного бургеле и радовался своей природной изворотливости. Это было началом настоящего безумства. И знаете, о чем я тогда мечтал? У меня было жгучее желание, чтобы вместе с моей лживой коллекцией сгорел и весь этот жалкий городишко. Ничего страшного. Там, где пять, заполыхает и шестой. На последнем слове кардинал затих, и в его взгляде появилась некая хитринка. «Зачем вы мне все это рассказали?» Заранее зная ответ, поинтересовался я. «А вы не догадались?» В очередной раз огорошил меня вопросом Гардиуш. «Я подвел свою историю к тому, что сейчас творится вокруг». Теперь кардинал решил не ходить вокруг да около. «Я вам открыл часть своей жизни, и хочется получить взамен такую же любезность. Безусловно, я понимаю, что ваша честность ограничена первым договором, и все же ответьте хотя бы на один единственный вопрос. Зачем Муринмуки устроили такое светопреставление? Я не имею права требовать, но попросить...» За пеленой интриг и обмана истина порой кажется такой невероятной, что вызывает устойчивое отрицание. Гардиуш, конечно, осознавал, что здесь не все так просто. Но тогда почему он настойчиво не хотел замечать очевидных следов мрака? У меня не нашлось ни одного варианта. Поэтому я решил продемонстрировать кардиналу еще пару вещей, которые, по моему мнению, заслужили его особого внимания. «Стало быть, выдумка», — заключил я. Кардинал коротко кивнул, соглашаясь. «Тогда я попрошу ваше святейшество уделить мне еще немного вашего драгоценного времени». Вновь кивок, но на этот раз менее уверенный. Он подал знак двум помощникам, которые сориентировались довольно быстро. Проследив, куда именно я собираюсь проводить кардинала, они осмотрели небольшой холм и то, что располагалось за ним. Я заметил на их лицах удивление, переплетенное с раздражением, но ни единой нотки страха. Гардиуш остановился возле ровного ряда тел. Здесь я сложил тех северян, кто сохранил на себе явные признаки колдовского изуверства. Именно их кровавыми руками ведьма расправилась со всеми, кто не успел покинуть лагерь. Кардинал вгляделся в безжизненные лица гомункулов и нервно отпрянул. Видимо, оказался не готов увидеть такое безумство. От привычных человеческих черт на мертвых лицах не осталось и следа. А выглядело это примерно так. Кожа будто сдернута и небрежно надета обратно наизнанку, как растянутый носок. Уши на боку, на месте носа две крохотные щелочки, рот уместился где-то в районе горла, а борода и вовсе съехала на затылок. Такое я видел второй раз в жизни, а вот кардинал, по всей видимости, столкнулся с подобным впервые. «Искусная работа, ничего не скажешь», — осипшим голосом произнес он. «Мои волколаки не идут ни в какое сравнение с вашими упырями». Удивительно, но и на этот раз Гардиуш открестился от пугающей реальности. Интересно, во всем виноват преклонный возраст или очередная хитрость? Легче было спросить напрямую, так я и поступил. «То есть даже сейчас вы считаете, что вас водят за нос?» «Несомненно, я в этом уверен», — не стал лукавить кардинал. «И не пытайтесь меня убедить в обратном». Теперь я, наконец, понял причину, по которой Гардиуш столь упорно противился принимать увиденное на веру. Впервые за долгие столетия Инквизиция решила изменить условия договора. Раньше нас объединял общий враг и общие цели, но те времена прошли. Вымирающий сезон расставил все по своим местам. Перегрины наконец-то занялись исследователями, а инквизиторы — искоренением последних очагов мрака. Наши дороги разошлись, и теперь каждый должен был самостоятельно решать возникшие на его пути трудности. «Желаю вам удачной охоты», со сдержанной холодностью произнес кардинал, подал знак сопровождающим его воинам и молча направился к карете. «До скорой встречи», — выдал я свой вариант прощания. Гардиуш обернулся, на его лице читалась некая растерянность. «А вы считаете, что она состоится?» «Всенепременно», — едва заметно улыбнулся я. И поверьте, в следующий раз я обязательно найду способ изменить вашу точку зрения. На это кардинал лишь поморщился и ничего не ответил, только покряхтел и, заложив руки за спину, скрылся внутри кареты. Я остался один среди смерти и удушающего запаха лицемерия. Достав из кармана клочок дубленой кожи, на котором все еще красовался странный знак и выцарапанные 4 буквы, имя племянницы, я тяжело вздохнул. У моего противника теперь имелся слишком весомый козырь, чтобы противостоять ему в открытую. Возле дороги я присел на пузатую кочку и посмотрел вверх. Хмурые тучи постепенно расступались, открывая взору яркие крупинки звезд. Следом появился остробокий край спутника, сначала того, что побольше, а потом второго, совсем крохотного. Где-то там был мой дом, такой далекий и такой чужой. Опустив голову, я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Здешний мир снова испытывал меня на прочность, но в этот раз на кону стояла жизнь близкого мне человека, и я не собирался отступать, доверять слепой судьбе, и всевозможные запреты меня не остановят. С этими мыслями я запрыгнул в седло и отправился на закат. Четкого плана у меня не было, но одна зацепка имелась. Кое-кто в этом жестоком мире задолжал мне одну маленькую услугу, а этого вполне достаточно, чтобы попробовать взять след моего врага и изменить перевес сил.